Ловушка для падающих звезд. «Смотри, звезда упала!» — с детским восторгом воскликнула девушка Света и поцеловала Тимофеева. «Да», — сказал Тимофеев и поцеловал девушку Свету. Затем, оправившись от естественного головокружения, добавил: «Это поэтическая метафора, на самом деле звезды не падают, а падают метеориты, раскаляясь и сгорая в атмосфере». «Все-таки ты ужасный зануда, Витенька», — нахмурилась девушка. «И за что я только тебя люблю?» После таких слов душа Тимофеева возликовала, воспарила к ночному небу и запела вселенским голосом, в то время как тело пожало плечами и рассудительно заметило: «Вероятно, потому что я тоже тебя люблю». Они стояли посреди влажного от росы свежевыкошенного луга, в окружении ночной тишины и умопомрачительных запахов трав, что тихо увидали в стогах. В своей зеленой стройотрядовской форме они чем-то походили на авиадесантников, только что с боем захвативших неприятельский плацдарм и теперь не знающих, что с ним делать. На самом же деле они были всего лишь студентами. Они держались за руки и глядели на звезды. «Будь на твоем месте заурядный влюбленный, — не унималась Света, — он бы давно уже пообещал мне достать с неба звездочку». «Но я-то отлично знаю, что это невозможно, — произнес Тимофеев. И потом, на что тебе звезда?» «Ну, это уж мое дело», — засмеялась Света. Затем сделала капризную гримаску и стала конючить: «Ну, Витенька, ну только одну, малюсенькую, вот такусенький метеоритик». Лицо Тимофеева, прежде имевшее глуповато-радостное выражение, что характерно для большинства влюбленных, резко изменилось, и Света осеклась на полуслове. «Я пошутила», — торопливо заявила она. Но было поздно. Весь обратный путь Света поддерживала Тимофеева за локоть, ибо сам он был уже не в состоянии различать что-либо у себя под ногами и поминутно терял равновесие на разухабистой проселочной дороге. На ходу она пыталась втолковать ему, что ни звезда, ни тем более метеорит ей, конечно же, не нужны, что она просто хотела убедить его, что любовь и рационализм — понятия несовместимые, хотя это и так очевидно. Однако ее слова не возымели на Тимофеева, погруженного в себя, никакого действия. В минуты озарений самоуглубленность народного умельца приближалась к йогической каталепсии, и потому Света, кляня себя за неосмотрительность как мысленно, так и вслух, дотащила Тимофеева до сельского общежития, подняла на верхнюю ступеньку дощатого крыльца и, привстав на цыпочки, с исключительной силой поцеловала. Тимофеев очнулся. «Где мы?» — спросил он, озираясь. «Дома», — пояснил Свет. «Пора спать, Витенька». «Вот как!» — изумился Тимофеев, но спорить не рискнул. Света пошла на девичью половину, а Тимофеев растерянно потоптался на крыльце, затем долго блуждал между коек, гремя ведрами и роняя чужие сапоги. Добравшись до своего лежбища, он повалился на спину и почти час неотрывно смотрел в потолок, расписанный отсветами луны. В его мозгу со скрежетом проворачивались застоявшиеся в бездействии тяжелые маховики парадоксального мышления, столько раз приводившего Тимофеева к самым неожиданным результатам. И с каждым мигом эти маховики набирали обороты. Наутро Света обнаружила Тимофеева на чердаке почти построенного кормоцеха, где он участвовал в настилке полов, строго попеременно ударяя молотком то по гвоздю, то по пальцу. Взгляд его был устремлен в никуда. — Витя, — строго заговорила девушка, — ты, по крайней мере, должен отдавать себе отчет в том, что эта штука лишена всякого смысла. Она попросту никому не нужна. Она бесполезна для научно-технического прогресса. — А тебе? — робко спросил Тимофеев. Ты же хотела метеоритик. Я уже расхотела, — отрезала Света. Как всякая женщина, я ужасно непостоянна. В данный момент я хочу, чтобы вечером мы с тобой пошли в сельский клуб на танцы. Это уже невозможно, — вздохнул Тимофеев. Я не могу не думать об этом приборе. Он взял меня в плен, и я должен его сделать, иначе не смогу от него освободиться. Света зажмурилась и пошла на откровенную провокацию, которую ни за что не позволила бы себе в иных обстоятельствах. — Выбирай, — приказала она, — либо я, либо он. На горе изобретателя было жалко смотреть. Исполненный скорби, он стал разительно похож на деревянную скульптуру Николы Угодника. — Я люблю тебя, Света, — горестно промолвил Тимофеев. Но ты не права. Изобретений, бесполезных для научно-технического прогресса, не бывает. — А трамвайные компостеры? — вне себя закричала девушка и кинулась прочь. На глаза Тимофееву неожиданно навернулись слезы. Не то от пустяковой ссоры с любимым человеком, не то от очередного удара молотком по пальцу. Но в этот момент ему пришло на ум нетривиальное решение одного конструктивного узла, который играл не последнюю роль во всей затее. Когда Тимофеев шел за столовой, чтобы привести остаток обеденного перерыва в полезных размышлениях о судьбах открытий, к нему неспешно приблизился кряжистый мужик, плоть от плоти земной, бригадир сельских механизаторов Федор Силуков. «Тимофеич», — произнес он прокуренным голосом, придав ему сколько возможно задушевности, — «велка не фурычит, взбрыкивает, язви ее, и зерном фукает. Зашел бы». «Зайду», — рассеянно пообещал Тимофеев. «Федор Гаврилович, у вас, помню, дома имеется сломанный диапроектор-экран». «Непременно имеется», — обрадовался Силуков, быстро уловив, чем именно он сможет отблагодарить полезного, но, увы, не пьющего человека. «Забирай его, Тимофеич. Один леший, я себе видеомагнитофон покупаю. Только ты учти, парень, мне не треба, чтобы веялка по небу летала. Мне треба, чтобы она не зерном, язви ее, фукала, а половой да мусором. А то я тебя знаю, ты рационализатор злостный. Ну, скажи на милость, на кой нам тот картофелесборочный комбайн, что ты из списанной нивы соорудил? Он же, язви его, не столько клубня выбирает, сколько всякие вуги-буги наяривает, а городские шефы вокруг него хороводы водят». Вечером было совсем плохо. Девушка Света, поджав накрашенные губки, зацепила под руку местного комбайнера Васю и ушла с ним на танцы. По пути они миновали печального Тимофеева с раскуроченным диапроектором под мышкой. Сердце злостного рационализатора дробилось на мелкие фрагменты и обливалось кровью, но он твердо знал, что наука требует жертв, хотя и не был уверен, что таких существенных. Так или иначе, он уже представлял себе конкретную реализацию замысла в деталях. Вооружившись гаечным ключом, топором и паяльной лампой, он уединился в подсобном помещении сельского общежития. Лампа горела адским синим пламенем, распространяя бензиновый аромат. Диапроектор мелко вздрагивал, учуяв свой грядущий вклад в научно-техническую революцию. Топор и ключ мирно лежали на табурете, дожидаясь своего часа. К полуночи, лелея на простертых перед собой руках запеленутый в мешковину прибор, что возник на обломках серийного диапроектора, Тимофеев устремился во двор. Путь ему освещали ясные звезды и полная луна, похожая на непропеченный блин. Тимофеев спешил испытать свое детище в полевых условиях, иными словами, на том самом лугу, где все и началось. На соседнем крыльце Тимофеев заметил комбайнера Васю и девушку Свету. Вася рассказывал ломающимся боском что-то игривое, а Света хихикала в кулачок и смущенно поглядывала по сторонам. Тимофеев проворно укрылся за плетнем. На миг в нем пробудились темные силы и низменные инстинкты, вроде ревности. Ему захотелось подойти к Васе, взять его за шкварник, отвесить пинка и отправить баеньки к мамочке. Но это было бы несправедливо по целому ряду причин, первая из которых заключалась в том, что Вася менее всех был повинен в случившемся. Последнее же состояло в насущной для Тимофеева необходимости немедленно опробовать прибор в деле. Спотыкаясь на невидимых в темноте кочках и рытвинах, Тимофеев достиг центра многогектарного луга, значительно удаленного от жилых построек, что светили в ночи кошачьими глазами окон. Тимофеева охватило чувство нереальности всего происходящего. Он словно погрузился в иной мир, за рамками которого остались лихие стройотрядовцы с бородами на скорую руку, гитарами в наклейках и хорошими песнями на плохие стихи и бездарную музыку. Бригадир Силуков с фукающей и взбрыкивающей веялкой. Комбайнер Вася в клетчатых штанах и кирзовых сапогах военного образца, и даже девушка Света, без которой Тимофеев не мог бы прожить и дня, кабы не полонивший его бессмертную душу демон научно-технического прогресса. В этом ином мире существовали Тимофеев, гладко выкошенный луг, чистое черное небо с угольками звезд и прибор, которого еще вчера не было, да и быть не могло в самых смелых замыслах. Тимофеев расчехлил диапроектор, новое название которому пока не успел придумать, и направил объективом в небеса. Затем вставил в клеммы питания поношенную, но еще годную к употреблению батарейку крона и нажал на клавишу пуска. Тусклый луч света устремился в бездну межзвездного эфира, где по неведомым орбитам дикими табунами носились непуганные метеорные потоки. В конусе этого луча, непрерывно расширяющимся, захватывающим все больший участок неба, пространство стало поляризоваться, стекаясь противоестественными силовыми линиями к исчезающей маленькой в масштабе Вселенной точке, к народному умельцу посреди сельского луга с безымянным прибором в руках. Что-то неуловимо изменилось в, казалось бы, навеки устоявшейся картине звездного неба. Потрясенный Тимофеев заметил, как внезапно дрогнула и поползла по небосклону, явно увеличиваясь в размерах, ухмыляющаяся рожица Луны. — Ого! — воскликнул Тимофеев. — Вот этого не надо! Импульс, язви его, великоват! Отрегулировать мощность посылаемого импульса было делом минуты, и Луна застыла на месте, хотя облик ее показался Тимофееву, а также и толпам потрясенных астрономов, что наблюдали в эту ночь извечную спутницу влюбленных в точные оптические приборы, слегка размытым. За эти мгновения Луна стала ближе к Земле на добрую 1000 километров, и от такого рывка вся пресловутая лунная пыль, сколько ее было, поднялась столбом. Эксперимент, между тем, продолжался. Где-то на невообразимой высоте вспыхнул целый рой новых звезд. Прежде чем Тимофеев успел додумать до конца мысль о том, что не худо было бы предварительно оборудовать здесь блиндаж, в холодном полуночном воздухе раздался артиллерийский посвист. Слетевший с наезженной космической колеи метеорный поток минометным залпом накрыл присевшего в испуге Тимофеева. Небесные камни различного калибра бились о луг и рвали его, выбрасывая во все стороны фонтаны рыхлой земли. Тимофеев немедленно выключил прибор и, выждав, когда упадет последний метеорит, извлек из кармана форменной куртки фонарик. Он тщательно обследовал близлежащие воронки, но не нашел ничего подходящего. Все заслуживающее внимания зарылось глубоко в недра, а от прочего межзвездного хлама не осталось даже пыли. Позабыв об угрожающей ему опасности, Тимофеев снова направил луч прибора в космос. Некоторое время сохранялась зловещая тишина. Затем, сменившаяся страшноватым гулом и небесными знамениями, В дыму и пламени, на расстоянии протянутой руки от инженерного самородка, на землю пал раскаленный до бела обломок чьей-то давно забытой ракеты-носителя. Тимофеев испытал сильнейший позыв бросить все и бежать прочь, но минутная слабость быстро сменилась холодным созерцанием. В течение последующего часа многострадальный луг был бомбардирован несметными полчищами метеоритов, а также запчастями к искусственным спутникам и орбитальным станциям. Самое существенное, что нашел Тимофеев, подходящего на роль подарка девушке Свете, имело вид неопрятной ноздреватой груши серо-стального цвета. И тогда произошло следующее. Посреди неестественно прояснившегося неба расцвел ярко-синий цветок, стремительно возраставший в размерах. Его трепещущие полупрозрачные лепестки заполнили собой тихую сельскую ночь, потом быстро увяли, сошли на нет, стянулись в пронзительно сияющую точку, плавно снижавшуюся на перепаханный метеоритами луг. Потрясенный Тимофеев увидел, как рядом с ним, без излишнего шума, без обычного в таких случаях грохота тормозных установок, опустилось летающее блюдце. Дрожащей рукой он выключил диапроектор и на ватных ногах направился к месту посадки космического аппарата заведомо неземного происхождения. В голове у него крутились несвязные обрывки лозунгов наподобие «Добро пожаловать на гостеприимную землю колхоза Рассвет» или «Все мы братья по разуму». Тем временем в борту летающего блюдца прорезался люк, и оттуда неторопливо, почти торжественно выбрались двое пришельцев. Внешне они напоминали людей, хотя были гораздо выше Тимофеева, а цвет их кожи при тусклом лунном освещении был сходен с красным бархатом со сцены сельского клуба. Завидя Тимофеева, чужаки переглянулись. Народный умелец неожиданно испытал странные чувства, будто кто-то залез острыми цепкими коготками ему в мозг и вытаскивает оттуда нечто сокровенное. «Набирают из моей памяти словарный запас», — догадался он и впоследствии оказался прав. «Наш студенческий привет народам иных цивилизаций», — провозгласил он. «Взаимно», — отозвался один из пришельцев. «Слушай, Тимофеич, как ты, леший, исхитрился так лихо нас приземлить?» В речи инопланетянина Тимофееву почудились вполне привычные силуковские обороты, но он тут же догадался, что они почерпнуты из его памяти. «Такое дело», — проговорил он смущенно, — «я не хотел. Я испытывал прибор, своего рода ловушку для падающих звезд, точнее, для метеоритов». «Погоди, Витенька», — вмешался другой инопланетянин, породив в тимофеевском воображении неожиданную ассоциацию с девушкой Светой. «Ты не подумай ничего дурного, мы не имеем к тебе никаких претензий. Ситуация несколько сложнее, нежели ты полагаешь». «Вся штука в чем?» — пояснил Инна Силуков. «Наш звездолет потерял управление. Мы летели по инерции мимо вашей планеты, ни сном, ни духом не ведая, что здесь имеются разумные существа, а между собой судили, что неплохо бы сесть, покопаться в движке, чего это он, мол, не фурычит, гравитонами фукает». «Вероятно, мы были бы обречены на верную гибель», — с нежностью в голосе продолжал Инна Света, «но наш неуправляемый звездолет внезапно попал в конус поляризованного пространства, исходящий с поверхности планеты. Это придало ему некоторую устойчивость и позволило стабилизировать его положение. Совершить посадку в таких идеальных условиях для нас было вопросом чистой техники». «В общем, спас ты нас, Тимофеич», — задушевно сказал Инна Силуков. «Как есть спас!» «Что вы, коллеги!» — смущенный в то же время не без гордости произнес Тимофеев. «Не стоит преувеличивать мою роль. Все произошло совершенно случайно. Признаться, я и не думал, что мой прибор сгодится на что-нибудь полезное». «Ты заблуждаешься, Витенька», — возразил Инна Света. «Бесполезных изобретений не бывает. Надо лишь усмотреть их реальные предназначения. А это и есть самое непростое. По сути дела, ты создал первый в этой части галактики звездный спасательный маяк. Поставь на нем пару фильтров, чтобы он не затягивал метеориты и всякий космический мусор, и тебе вся цивилизованная Вселенная скажет спасибо. Тимофеев засмеялся. «Вообще-то эта штука задумана именно в качестве ловушки для метеоритов», — сообщил он. «Бывает же», — хохотнул Инна Силуков. «Кто бы мог подумать?» Слух размышлял Инна Света, что здесь, на галактической периферии, окажется цивилизация с таким мощным техническим потенциалом. Витюля, где твоя установка? — Вот она, — скромно промолвил Тимофеев и протянул им еще теплый диапроектор. — Невероятно, — прошептал Инна Света и протер большие на выкате глаза. — Такой компактный, такой простой. Инна Силуков тоже был потрясен. Он протянул огромные многопалые ладони и бережно принял диапроектор у Тимофеева. Губы его тряслись. — Знаешь, что это такое? — спросил он у товарища. — Это же язви его кулинеаризатор в готовом виде. — Мы спасены, — с тихим счастьем сказал Инна Света и сгробастал Тимофеева в свои могучие объятия. Затем оба пришельца радостно прослезились, умиленно глядя то на прибор, то на Тимофеева, не знающего, куда деться от смущения. — Да что вы, ребята, — бормотал он, — это же пустяковое дело. — Тимофеич, — проникновенно пробасил Инна Силуков, утирая струящиеся слезы, — ты подари нам эту хреновину, мы на ней до ближайшей ремонтной базы в два счета допрем. Один леший ты себе еще такую сварганишь. — Разумеется, — благоговейно добавил Инна Света, — в линеаризованном пространстве наш звездолет будет двигаться подобно пушинке, гонимой ветром. — Конечно же, — радушно согласился Тимофеев, — забирайте, если нужно, главное не прибор, а сама идея. — Только фильтры не забудь, — растроганно напомнил Инна Света. Его товарищ озабоченно поглядел на заметно посветлевшее небо. — Пора лететь, — сказал он, — а то еще засекут, хлопот не оберешься. — Постойте, — растерялся Тимофеев, — а контакт? А встречи с широкими слоями общественности? А обмен полезной информацией? Как же так? Инна Света потупил взор, а Инна Силуков стал излишне пристально разглядывать подарок. — Видишь ли, Витенька, — наконец проговорил Инна Света, — мы не специалисты по контактам, а всего лишь разведчики. А контакты вообще, должен тебе заметить, дело непростое, тонкое, могут быть всякие осложнения, мы просто не готовы к этому. По некоторым твоим мыслям я подозреваю, что и вы тоже. — А контакт он был, — ласково прогудел Инна Силуков. — Мы же вот стоим и контачим на троих за милую душу, так что не треба спешить всякому овощу свой сезон. — Вероятно, вы правы, — опечаленно произнес Тимофеев, припомнив описанные в фантастической литературе пагубные последствия несвоевременных действий. — А как жаль! Пришельцы направились к летающему блюдцу, бережно в четыре руки неся кулинеаризатор. Затем Инна Силуков ловко забрался в люк и принял прибор от Инны Светы, который немного замешкался. — Послушай, Витенька, — промолвил он, — я все хотел узнать. Зачем тебе понадобились метеориты, эта малоинтересная космическая щебенка? — Все очень просто, — пояснил Тимофеев. — Я пообещал своей девушке упавшую звезду. — Глупенький, — проворковал Инна Света, — твоя любовь побуждает тебя творить подлинные чудеса. Какой еще подарок ей нужен? Впрочем, он заглянул в разверстый люк и что-то сказал спутнику на непонятном языке. В проеме люка немедленно возник Инна Силуков, неся на ладони маленькую треугольную коробочку. — Держи, парень, — громыхнул он. — Своей благоверной вез, но для тебя не пожалею. Это мы нашли в одном астральном скоплении. Самая натуральная звезда. На том они и расстались. Звездолет плавно вознесся к прозрачным рассветным облакам, а Тимофеев, сжимая в кулаке коробочку, побрел по изрытому метеоритными кратерами лугу досыпать остаток утра. На следующий день Тимофеев достилал пол на чердаке, уверенными ударами гвоздя свежеостроганные доски. Работа спорилась, хотя на душе было не слишком спокойно, мешал комбайнер Вася. Пришел бригадир Силуков, примостился рядом и раскочегарил папироску. — Спасибо, Тимофеич, — промолвил он, — пашет, как зверь. — Линеаризатор? — спросил Тимофеев, мерно действуя молотком. — Зачем? — спокойно отозвался Силуков. — Я проверилку. Тут, парень, чудеса творятся. С утра понаехало народу из района, из города. Даже вертолет прилетел. У нас же бездорожье, сам знаешь. — А что случилось? — поинтересовался Тимофеев. — Ночью, говорят, феномен был. Выпал на Ховроньином лугу метеорный дождь до такой силы, что все ученые из ВИХ с ума посходили. Загубят они нам луг, ей-богу, перероют, что твоя Ховронья. Силуков крепко затянулся папироской, увидел поднимающуюся на чердак по приставной лестнице девушку Свету и тактично удалился. Тимофеев продолжал налаживать пол. Когда у него кончились гвозди, он потянулся к ящику, лежавшему возле стены, и заметил Свету. Девушка стояла перед ним, храня на лице строго официальное выражение. — Витя, — сказала она, — у меня для тебя новость. Тимофеев молча разогнул онемевшую спину и тоже встал, ощущая в себе противную пустоту и слабость. — Вчера вечером, после танцев, комбайнер Вася предложил мне стать его женой, — отчетливо произнесла Света. — Как это? — не понял Тимофеев. — Очень даже просто. Выходи, — говорит, — за меня. Председатель нам дом поставит, корову, — говорит, — купим. Тимофееву показалось, что его все же настиг шальной метеорит. Сквозь ватную пелену он услышал собственный голос. Что ж, будьте счастливы. Вот вам мой свадебный подарок. Слабым движением он извлек из кармана инопланетную коробочку и неловко сунул Свете. Девушка взяла ее, не глядя, и подбросила на ладошки. — Спасибо, — с прохладцей сказала она. — Быть может, тебе интересно знать, что я ему ответила? Тимофеев собрал остатки самообладания, чтобы найти какую-нибудь уместную в подобной ситуации реплику, по возможности пронизанную горькой иронией, сарказмом и уязвленным благородством, но у него не получилось. — Да, — еле слышно промолвил он. — Я ответила ему, — продолжала Света, поигрывая коробочкой, — что у меня уже есть жених, и его зовут Виктор Тимофеев. И что, хотя он пентюх, каких поискать, но другого мне не нужно. И вообще, если ты еще когда-нибудь посмеешь так легко от меня отказаться... Ой, что это? Треугольная коробочка с легким щелчком раскрылась, и глазам влюбленных предстало диковинное зрелище. На кусочке матово-черного бархата лежал кристаллик чистой воды, нежно и тепло светившееся изнутри. И это свечение стремительно набирало силу, заливая весь мир голубыми лучами, полными радости, добра и любви. — Это самая настоящая звезда, — сказал Тимофеев, беря в свои широкие твердые ладони хрупкую ладошку Светы, на которой вершилось чудо. — Ты же просила... одну маленькую звездочку с неба.